Издательство «Эксмо». Вера Колочкова. Семья мадам Тюссо. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Фридрих Шиллер. Елене Максимовне снилась боль. Снилась физически, осязаемо. Сначала касалась живыми горячими пальцами, потом закручивалась плетью, не давая вздохнуть. Интересно, как эта боль, эта мука мученическая в объятия Морфея пробралась? И сильный анальгетик не помог, принятый с вечера. А раньше спасал, прогонял на ночь эту заразу. И зачем в таком случае нужен сон, если в нем боль присутствует? А может, это не сон вовсе? Это желание сна, самообман, потакающий потребности организма. Он думает, что спит, а на самом деле над ним боль властвует. Надо будет расспросить врачиху Валечку на этот счет. Пусть посоветует приличное снотворное. Елена Максимовна вздохнула, открыла глаза. По серому цвету окна поняла. Утро уже. Неприятное утро. Морось и хмарь октября. Самая сердцевина промозглого межсезонья. Еще бы в такую погоду боль в суставах не мучила. Разошлась, облизывает их горячим шершавым языком. Снова таблетку принять, что ли? Может, удастся подремать хотя бы полчаса? Хороший ведь анальгетик. Раньше никогда не подводил. Пальцы нащупали на прикроватной тумбочке початый блистер. Сухим щелчком ковырнулась из ячейки спасительница таблетка. Вода в стакане была теплой, невкусной, и будто нехотя протащила таблетку по гортани, плюхнула ее в желудок. Теперь надо ждать, когда подействует. Когда боль уйдет. Закрыть глаза и ждать. Боль не ушла. И не подумала даже. Наоборот, прибавила обороты, и в какой-то момент несчастная ее жертва застонала, в мучении опершись локтями о твердый ортопедический матрац, и неловко съехав головой с подушки. А потом вдруг отпустила. Но странно как-то отпустила, будто на месте коленных суставов образовалась пустота. Будто вылезала их проклятая боль окончательно и на этом успокоилась. И так это было неприятно, что спать совсем расхотелось. Да и утро уже было позднее. За окном нарастал шум проснувшегося города. Надо было вставать, надо было начинать жить очередной день своей старости. И не столько надо, сколько необходимо. В первую очередь хотелось бы до туалета дойти, конечно. Целое путешествие на таких ногах. Пытка. Но надо. Как быстро, однако, проклятое недомогание стало руководить ее жизнью. Сначала боль казалась малой помехой, напоминанием о солидном возрасте. И отношение к ней было вполне себе легкомысленное. Надо сбросить пяток лишних килограммов, и вместе с ними уйдут неприятные ощущения. Потом, позже, боль стала источником испуганного недоумения, а потом и вовсе большого страха. Когда видела на бульваре неуклюже ковыляющих старух с палочками, вздрагивала и отворачивалась испуганно. «Чур меня! Чур!» «Со мной такого никогда не случится. Еще чего?» Наверное, даже в мыслях нельзя произносить это коварное слово «никогда». Не успеешь подумать, как оно в скорости пролетит бумерангом. Смирись-ка, матушка, и морду не отворачивай, потому как нече воображать в свои заплечные-то годки в 70 с большими копеечками. Но было дело, пробовала и с палочкой. Не получилось. Гордыня не позволила. Просто перестала на улицу выходить, и все. Да и что она не видела на той улице? Магазины? Но если надо продукты в дом принести, Коля всегда принесет. Муж все-таки. Обязан и должен. Хоть какая-то польза от старого алкоголика. Все-все. Не надо про Колю думать. Не надо разгонять свою злость. День длинный, еще 40 раз успеется. Надо собирать волю в кулак и вставать с постели, удовлетворять потребности организма. Тем более до туалета и ванной комнаты недалеко. 5 шагов до двери, потом 10 шагов по коридору. Ну, с Богом. Ухватилась рукой за спинку кровати, с трудом поднялась на ноги, заранее приготовившись к наплыву боли. Но так и не поняла, что произошло в следующую секунду. Тело будто ухнуло в пустоту. Повернулась неловко и грузно увалилась обратно на кровать. Боли не было, только пустота. Елена Максимовна полежала немного, пытаясь унять испуганное и злое недоумение. Повернулась и снова ухватилась за спинку кровати. Села. С перепугу решила, надо еще раз попробовать. Не может быть, чтобы вот так. Не может. А потом вдруг поняла, что не встанет. А если встанет, упадет не на кровать, а на пол, и даже увидела эту картинку внутренним взором. Лежит на полу, неумытая, нечесанная, жалкая старушонка, сучит лапками. Содрогнулась, возопила хрипло в открытую дверь спальни. «Коля! Николай! Иди сюда, слышишь? Ты где?» Квартира отозвалась тишиной. Ни движения, ни звука, ни намека на присутствие мужа. «Где он? Спит, что ли? Наверняка в гостиной на диване валяется. Принял с вечера и выпал из жизни. Алкоголик. Сволочь. Ничтожество человеческое». «Николай!» — прибавила сколько могла злой силы в голос Елена Максимовна. «Просыпайся, слышишь? Иди сюда! Я встать не могу!» Последняя фраза прозвучала почти на истерике, с отчаянной слезой в голосе. А еще так, будто сама себе приговор вынесла. И разозлилась на мужа еще больше, когда услышала, как он торопливо шлепает по коридору босыми ногами, приговаривая на ходу. «Бегу, Ленуся, бегу! Здесь я! Слышу!» Увидев мужа в дверях спальни, Елена Максимовна застонала от раздражения. Боже, как она его ненавидела! Ненавидела его сухие кряжистые ноги в широких трусах, обвисшее пузо, его черную майку с кровавой задорной надписью «ЕС». Ненавидела смиренное тупое выражение лица, эту вечную готовность услужить, укрывающую с изнанки, она знала, ответную ненависть. И блекло-голубые смиренные глаза, всегда влажные, с похмелья, тоже ненавидела. Не обманешь ее смирением, и уж тем более алкогольной голубизной блеклостью не обманешь. Конечно, их связывает общая ненависть, только она у каждого своя. У нее ненависть — гнев, а у Николая ненависть — трусость. Все-таки нельзя в старости жить вдвоем. Все-таки старость — это честный союз с одиночеством. Да еще союз с банковским вкладом, если он есть. Банковский вклад решает все проблемы, а не муж-алкоголик, от которого проку нет. Но за неимением вклада приходится мужем довольствоваться. На безрыбье и рак рыба. «Ну что ты встал в дверях, как истукан? Помоги!» «Чем помочь, Леночка? Ты скажи, я все сделаю». «До туалета помоги дойти. Я встать не смогла. И тебя не дозовешься. Не слышал, что ли?» «Нет, не слышал. Спал крепко. Давай помогу. Рукой за шею меня обхвати». Он склонился над ней с готовностью, и Елена Максимовна содрогнулась от запаха водочного перегара. Брезгливо отвернула лицо. Но желание опростать мочевой пузырь было сильнее ненависти. Рука сама собой потянулась и легла на мужнину шею. Он ухватил ее за спину, крякнув от напряжения, потянул вверх. Так и тащились до туалета, в жалком объятии совместной немощи. Николай дышал трудно, с надрывом, она висела на нем, не чувствуя ног. В какой-то момент в суставах остро вспыхнула боль, и она вскрикнула страдальчески, чуть не осев на пол. Но боль утихла. Зато руки у мужа она почувствовала тряслись в последнем отчаянном напряжении, на исходе сил. Понятно. С похмелья. Потом также тащились обратно. У обоих лица от напряжения мокрые. Дышали отрывисто, сипло, почти в унисон. И апогеем облегченный вздох Николая, когда она без сил отвалилась на подушке, закрыла глаза, проговорила едва слышно. «Нет, я больше такой пытки не вынесу. Да и ты в другой раз меня уже не дотащишь. Надо что-то делать, причем срочно. Принеси телефон». «Что, Леночка, не понял?» «Телефон, говорю, принеси, глухомань старая. Пить меньше надо, чтобы лучше слышать». «Так вот он, телефон, у тебя на тумбочке». «Ах, да. Я сейчас Валечке позвоню, чтобы пришла. Ты ей дверь откроешь. Только бы она не убежала на дежурство. Только бы дома оказалась». Валечка была бесценной соседкой по площадке. Работала врачом-терапевтом в районной поликлинике. На Валечку молились все соседи от мала до велика, потому как она была женщиной доброй и никому в помощи не отказывала. Гиппократ Валечкой бы точно гордился, особенно на фоне стремительно уходящей в небытие пафосно-клятвенной любви к больному человеку, Гиппократом же и придуманной. Трубку взял Валечкин муж, скромный, милый Аркаша. Выслушав настойчивую просьбу срочно позвать к телефону Валечку, вздохнул и проговорил с жалобной досадой. «Валя только-только с ночного дежурства пришла, Елена Максимовна. Мне она срочно нужна, иначе бы я не звонила. Если говорю, позови, значит, надо позвать». Холодно бросила она в ответ, раздражаясь на его невразумительно выраженную досаду. Аркаша, по всей видимости, впал в ступор. Елена Максимовна всегда знала за собой этот момент. Многие люди на ее холодные выпады именно так и реагируют. Присутствовал в этом посыле какой-то особенный волевой момент. Оттого и реакция была соответствующая. А пока реакция продолжается, можно их тепленькими брать. Любой каприз исполнят. Наверное, это не очень хорошо и не очень правильно с точки зрения человеколюбия. Но ведь сами напрашиваются. И в данном конкретном случае. Что за двойные у Аркаши стандарты? Хочешь пожалеть жену? Откажи наглой соседке, нахами в конце концов. А если позиционируешь себя как интеллигент в пятом поколении и не можешь допустить большего хамства, чем невразумительная досада, то и не трепыхайся попыткой к сопротивлению, отдайся с потрохами. И не надо вздыхать в трубку, потому что сам виноват. Нравится быть интеллигентом? Терпи. Хорошо, Елена Максимовна, сейчас я ее позову. Давай, жду. Валечка даже не поздоровалась, промямлила в трубку замирающим от усталости голосом. Что случилось, Елена Максимовна? Ой, Валечка, в двух словах не расскажешь. Беда у меня. Может, зайдешь? Какая беда? Наверное, лучше скорую вызвать. Я с ночного дежурства. Нет, нет, не надо скорую. Ты зайди, я все объясню. Прямо сейчас зайди, Коля тебе откроет. Хорошо, через 5 минут буду. Николай успел натянуть спортивный костюм, стоял в дверях спальни, как солдат на страже. Ждал приказа. Сейчас она придет. Иди открывай дверь. И расческу мне принеси. И зеркало. Может, успею космы прибрать. Валечка выслушала ее с дежурным участием на лице. Вздохнула и задумалась, будто собираясь с мыслями. Наверняка мысли были не очень хорошие. И Елена Максимовна не выдержала. Предложила с осторожностью. Может, не в стационар лечь, а Валечка. Дашь направление. «Нет, Елена Максимовна, госпитализация ничего не даст, к сожалению. Суставы — такая коварная штука. И возраст у вас. Мы уже все делали, что можно было сделать. Вы же знаете. И таблетки, и уколы, и процедуры в стационаре. Весь потенциал полностью исчерпан. Придется вам привыкать». «То есть как это привыкать? Что значит привыкать? Думай, что говоришь». «Я знаю, что говорю, Елена Максимовна. Я врач». «То есть? Ты хочешь сказать, что я вообще встать не смогу? Но я должна встать. Я все равно буду пытаться вставать. А вот истязать себя без пользы не надо, Елена Максимовна. Упадете, ноги переломаете или, не дай бог, шейку бедра. Но что мне делать? Ведь можно же что-то сделать. И есть же еще какие-то дополнительные методы лечения. Неужели мне не помогут? В нашем стационаре нет. А где? Поезжайте в швейцарскую клинику. Там помогут. Может быть. Издеваешься? Нет, я не издеваюсь. Это вы задаете неправильные вопросы. Я понимаю ваше отчаяние, но... Надо принимать реалии жизни. Другого выхода нет. Зовите детей. Пусть решают вопрос. Вам нужен постоянный организованный уход. Вы же не одинокая женщина. У вас семья есть. Валечка покосилась на застывшего в дверях Николая, тихо вздохнула и добавила почти интимно. И руки более надежные хотелось бы. В общем, зовите Жанну с Юлианом, пусть решают. Если у них ко мне будут вопросы по уходу за вами, пусть обращаются. Я проконсультирую. Валечка ушла, оставив Елену Максимовну в тихом, отчаянном недоумении. Впрочем, затишье было обманчивым, как бывает в природе перед грозой, до первой сверкнувшей молнии, до первой эмоции. Буря нужна. Разрядка. Извержение гнева и слез. Иначе с нахлынувшим обстоятельством не справиться. «Лен, ты скажи, что надо сделать, я все сделаю». Опасливо проговорил от двери Николай и тут же втянул голову в плечи, будто знал, что за этим последует. А может, и правда знал. Привык, что всегда выступает в роли провокатора для разрядки. Елена Максимовна медленно повернула к нему голову, сжала пальцы в пухлые кулаки, выплюнула из себя первую порцию кипящего раздражения. «Да что ты можешь сделать, алкоголик несчастный? Что ты вообще можешь сделать? Ты же никогда и мужем-то настоящим не был». Ни одного самостоятельного решения за всю жизнь не принял. Так и прожил за моей спиной. И теперь, когда я... Что ты меня спрашиваешь? Сам не знаешь, что делать. Не знаешь, да? Не знаешь? Не знаешь? Николай стоял молча, смотрел на жену, не мигая. Казалось, даже помогал ей взглядом. Давай, мол, давай. Разрядись, потом легче будет. Блеклые голубые глаза отражали давний душевный излом. Такой давний, что сам по себе излом вполне можно было принять за смиренную мудрость. Но кого в данных семейных обстоятельствах обманешь смиренной мудростью? Никого не обманешь. Вот она, та самая ненависть, многолетняя и униженная, просвечивая через блеклую голубизну мужниных глаз, через обманную преданность. «Ну чего стоишь? Иди на кухню, кофе свари!» Снизила на полтона свой раздраженный выплеск Елена Максимовна. «И завтрак сделай. Что там у нас в холодильнике есть, не знаю. И мокрое полотенце мне принеси. Чего стоишь? Иди!» Николай молча повернулся, ушел на кухню. Елена Максимовна глубоко вздохнула в изнеможении и закрыла глаза. Где-то там, внутри... Уже закипали слезы. Разрядка свершилась. Дорога для них была открыта.